Не успел я взойти на борт, как мой компаньон выбежал ко мне навстречу на шканце и радостно крикнул мне: «Ура, ура! Мы остановили течь, мы остановили течь, мы остановили течь!» «Неужто правда?» — воскликнул я. «Ну, слава богу! В таком случае сейчас же снимемся с якоря!» Он был удивлен, но тем не менее позвал капитана, приказал сняться с якоря, и мы вышли в море, несмотря на то, что не было еще полного прилива. Тогда я увел своего компаньона к себе в каюту и рассказал ему все подробно. Не успел я окончить, как к двери каюты подбегает матрос и кричит: «Капитан велел вам сказать, что за нами гонятся». «Гонятся? Кто же гонится и на чем?» 5 шлюпок или лодок, полных людей». Мы приготовились к бою, но в то же время уходили все дальше в море, благо ветер был свежий и попутный. А за нами, на всех парусах, гнались 5 больших баркасов. 2 из них мы видели в подзорную трубу, что они были английские, шли впереди и почти нагоняли нас. Мы дали холостой выстрел из пушки и подняли белый флаг в знак того, что желаем начать переговоры. Но они не обратили на это никакого внимания и продолжали гнаться за нами, пока не подошли на расстояние выстрела. Тут мы убрали свой белый флаг, видя, что нам не отвечают, и подняли красный, а затем снова выстрелили в них уже картечью. Но и это не подействовало. Они продолжали теснить нас и даже пытались подойти к нам под корму, чтобы взять нас на абордаж. Тут я велел повернуть корабль, так что они поравнялись с нашим бортом, и мы, не теряя времени, выпалили в них из 5 пушек сразу, причем одним ядром снесло корму у заднего баркаса. Тем временем одна из 3 отставших лодок подошла ближе и поспешила на помощь поврежденному баркасу. Мы видели, как она подбирала людей. Мы опять окликнули передний баркас, но он был уже под нашей кормой. Тогда наш пушкарь выкатил 2 кормовых орудия и пальнул в него. А затем мы опять повернулись боком, и после нового залпа из 3 орудий баркас оказался разбитым почти в щепы. Видя это, я немедленно приказал спустить капитанский катер и подобрать сколько можно будет людей. Наши матросы выполнили приказ в точности и подобрали 3 человек, из которых один совсем уже тонул. Лишь только они вступили на борт, мы распустили все паруса, и лодки должны были отказаться от преследования. Избавившись таким образом от опасности, я поспешил изменить курс, чтобы никто не мог догадаться, куда мы идем. И мы направились в открытое море к востоку, совершенно в сторону от обычного пути европейских судов. Уйдя на большое расстояние от берега, мы стали расспрашивать у взятых нами моряков, что все это значит. Голландец объяснил нам, что человек, продавший нам судно и выдававший себя за капитана, был попросту вором, укравшим чужую собственность, что настоящий капитан был изменнически убит малайцами, и с ним были убиты 3 матроса, что он, голландец, и еще 4 человека убежали и долго скитались в лесах, а потом ему чудом удалось добраться вплавь до голландского корабля. Далее он рассказал нам, как он приехал в Батавию и встретил там 2 матросов с этого самого корабля. Они отделились от своих товарищей, покинув их где-то на пути, и сообщили, что боцман, бежавший с кораблем, продал его в Бенгалии шайке пиратов, которые теперь разбойничают на нем, и захватили уже 1 английский и 2 голландских корабля с богатым грузом. Мой компаньон был того мнения, что нам следует сейчас же вернуться в Бенгалию, в тот самый порт, откуда мы вышли, так как мы имеем полную возможность доказать, что нас не было на корабле, когда он пришел в Бенгальский залив, и где мы купили его, и у кого. Я сначала был заодно с ним, но, пораздумав, сказал, что, по-моему, нам слишком рискованно возвращаться в Бенгалию, потому что нас, наверное, перехватят где-нибудь по дороге. Мой компаньон струсил, и мы решили идти прямо в Танкин, а оттуда в Китай, пока нам не представится случай развязаться с нашим кораблем и возвратиться на каком-нибудь другом судне. Должен признаться, мне было очень не по себе, и я считал, что нахожусь в опаснейшем положении, в каком мне только доводилось бывать. В самом деле, несмотря на все мои злоключения, никогда еще меня не преследовали как вора. Никогда еще я не совершил ни одного бесчестного поступка, особенно воровства. Я был совершенно невинен и, однако, не мог доказать своей невиновности. После долгого и утомительного пути, идя все время зигзагами и терпя недостаток в продовольствии, мы подошли, наконец, к берегам Кахинхины и решили войти в устье маленькой речки, которая была, однако, достаточно глубока. И счастье наше, что мы так сделали. Это было нашим спасением. На следующее же утро в Танкинский залив вошли два голландских судна, а третье, без всякого флага, но которое мы тоже сочли голландским, прошло всего в 2 милях от нас, направляясь к берегам Китая. А под вечер тем же курсом прошли 2 английских корабля. Местность, где мы теперь находились, была дикая, варварская. Население сплошь занималось воровством, так что мы натерпелись от него немало, несмотря на то, что старались ограничить свои сношения с ним добыванием провизии в обмен за разные мелочи. Народец этот имел обыкновение смотреть на людей, которых к ним забрасывало кораблекрушением, как на своих пленников и рабов. Вскоре нам представился случай узнать, каково их гостеприимство. Я уже заметил выше, что наш корабль, будучи в море, дал течь, и что течь эту неожиданно удалось прекратить в Сиамской бухте перед самым преследованием английских и голландских лодок. Но все-таки корабль оказался не настолько надежным и крепким, как нам было желательно, и мы решили, воспользовавшись тем, что мы стоим на месте, разгрузить его и вытащить, если возможно, на берег, или поставить на мель, чтобы добраться до трюма и посмотреть, где трещины. А потому, спустив с корабля пушки и другой груз, мы накренили его на бок. Туземцы, бродившие по берегу, немало дивились этому зрелищу. Им оттуда не видно было наших людей, работавших на плотах и лодках у киля. И они вообразили, что корабль покинут экипажем. Придя к такому заключению, они собрались всей ватагой и через несколько часов на 10 больших лодках подъехали к нам, без сомнения, с целью грабежа. Если бы они поймали нас врасплох, то, наверное, захватили бы в плен. Я скомандовал нашим людям, работавшим на плотах, немедля вскарабкаться на борт по обшивке, а тем, что были на лодках, обойти кругом и подойти сбоку. Но не успели они выполнить приказ, как кахинхинцы настигли их и, взяв на абордаж наш баркас, стали хватать и забирать в плен наших матросов. Первый, на кого они наложили руку, был английский матрос, сильный, здоровый парень. В руках у него был мушкет, но он и не подумал стрелять, а положил его на дно лодки. «Вот дурак», — подумал я. Но оказалось, что он знает свое дело не хуже меня. Облапив нападавшего на него дикаря, он перетащил его в нашу лодку и тут, схватив его за уши, с такой силой стукнул головой о борт, что у того дух вышибло. А тем временем голландец, стоявший рядом, поднял мушкет и принялся колотить прикладом направо и налево, да так удачно, что положил 5 туземцев, пытавшихся взобраться в нашу лодку. Но все-таки им не под силу было справиться с 30-40 врагами. Однако же довольно забавный случай помог нашим одержать полную победу.